коньяка. Не потому что торопил Соколова с уходом, а понял, не до выпивки его другу и не до шуточных разговоров, даже не до сацы. Так бы сразу и сказал, а то убийства какие-то романические придумал. — Это не я, — улыбнулся Соколов. — Это Аркадий Петрович Востриков. Вот, кстати, парень, которого не худо переманить к тебе в отдел. Талант, оригинал. Все, все! С трагическим грузинским акцентом воскликнул Гангадзе. — Ступай с глаз моих в свою библиотеку, но вечером жди звонка. Нравится тебе моя Светка или не нравится, но без сациви и пары бутылок настоящего, — он подчеркнул это слово, — сапирали, ты от меня отвертишься. Ризо позвонил в 20:00 и предложил встретиться на Гоголевском бульваре. Максим Максимыч удивился, что старый приятель не приглашает к себе, но по телефону не стал ничего говорить. Подполковник сидел на скамейке, уткнув нос в поднятый воротник плаща. Был Ризо сильно пьян. Не успел Соколов поздороваться и сесть рядом, как полковник протянул ему плоскую фляжку, в которой что-то плескалось. — Злоупотребляешь? — пытался пошутить Соколов. — На моем месте. Иначе нельзя. Это только в кино милицейские начальники, архангелы с погонами. А я, если в конце дня не выпью, напряжение не сниму, могу инфаркт заработать. Что случилось? Ты крепко подставил меня, Максим. Надеюсь, сделай это ненарочно. Ризо, молчи пока. Во-первых, по нашему ведомству на твоего физкультурника, считай, ничего нет. Или почти ничего. 2 года назад обчистили его квартиру на Ленинградском проспекте. Домушников взяли по горячим следам и в тот же день, причем совсем награбленным добром. Ну и? Дальше как в кино. Потерпевший рассыпается в благодарности сотрудникам милиции. Те предлагают ему проверить, все ли вещи на месте. Все? Потерпевший утверждает, что все. Еще бы ему это не утверждать. Того, что ему вернули, было по самой скромной оценке почти на 200 000 рублей. Новыми? Конечно. И как же объясняет простой советский учитель физкультуры такое богатство? Спросил Соколов. Я тебе сказал, как в кино. Неожиданное наследство от покойной тетушки, с которой при жизни контактов почти не имел, но она нежно обожала своего единственного племянника. Тетушка, младшая сестра отца Гнеушева. Урожденная графиня, так что твой физкультурник — простой советский граф. Да что там было-то? Коллекция картин. Исключительно русские художники. Конца 19-го, начала 20-го века. Левитан, Поленов, Саврасов, Малевич, Бенуа, Петров, Водкин. Подлинники? Такие что им позавидовали бы Третьяковка и Русский музей. Да... Повезло ему с тетушкой. Слушай дальше. Наши ребята, само собой, картины до конца следствия не возвращают. И интересуется их биография, заодно биография физкультурника. Выясняет, что тетушка, по словам соседей, аристократическим образом жизни не отличалась. Пила беспробудно, клянчила у соседей взаймы, однако после ее смерти в квартире обнаружили целую картинную галерею. А в тумбочке лежало грамотно составленное и заверенное нотариусом завещание на имя любимого племянника. Откуда дровишки? Ни за одной картиной нет криминала. Все тетушка покупала у частных антикваров, брала не скупясь. Но все, кто имел с ней дело, в один голос утверждали, что в искусстве она не была ни ухом, ни рылом, работала по чьей-то наводке. Гнеушева? Конечно. Но это, Максим, не самое интересное. Антикварный мир тесен, каждый серьезный коллекционер нам известен. Но когда наши ребята обратились в комитет госбезопасности с резонным вопросом, не заинтересует ли их такой таинственный клиент, то получили по рукам со страшной силой. И не только Гнеушеву все вернули, но еще и извинялись за вторжение в личную жизнь. Гнеушев принял извинения спокойно, с некоторым, я бы сказал,